Глава 4. О происхождении армянских имен. Покои мне выделили роскошные, как платье, вышедшее в тираж актрисы. Золота было так много, что я почувствовала себя погребенной в помпезном сундуке со статуэтками, бахромой и барельефами. Спальня ослепила ядреным сочетанием золотого и розового с редкими белыми вкраплениями. Небольшая гостиная была выполнена в бирюзовых и золотых цветах. В ванной взгляд отдыхал на более сдержанном белом мраморе с опять-таки золотыми элементами декора. Вычурная лепнина угрожающе обступала зеркало над каменной раковиной. Я такую помпезность терпеть не могла, да и золото не любила ни в интерьерах, ни в украшениях. Если против бирюзового я не возражала, то розовые и лиловые цвета меня всегда раздражали. Я провела рукой по стене. Она была обтянута тканевыми обоями. Окна обрамляли рельефные позолоченные пилястры. В похожем стиле выполнили и камин. Если честно, такое помещение скорее предполагаешь увидеть в загородной резиденции какого-нибудь свердловского чиновника. После лаконичности и функциональности металлической лаборатории я ожидала чего-то более современного. Как не хотелось выглянуть в окно, организм требовал своего, поэтому для начала я освоила иномирскую сантехнику. В общем-то, в принципе, пользование разобралось быстро. Двух высших образований не потребовалось. Сидение располагалось ниже, чем у привычного унитаза. Кроме того, водяной поток лился беспрерывно. Бачок и система дозированного смыва отсутствовали. Шума конструкция не издавала. Либо он был достаточно равномерным, чтобы не вызывать неприятия, либо имелась хорошая звукоизоляция. И как же они, такие грозные и высокие, на таких низких горшках восседают коленками к носу? Представив императора в такой скрюченной позе вкупе с его напряженным, властным лицом, я фыркнула от смеха. Над небольшой сидячей ванной нависал массивный позолоченный кран. Два крупных вентиля регулировали поток воды. Один отвечал за температуру, второй — за напор. Я, естественно, захотела искупаться или даже погреться, но тут возникла первая проблема. Свое потрясающее, разумное платье я снять не смогла. «Солнышко ты мое горячее, пожалуйста, давай я тебя сниму, чтобы искупаться». Ноль реакции. Поуговаривав еще немного, я, наконец, догадалась попросить платье сжаться до размера купальника, а затем браслета. Балетки превратились в два изящных колечка на пальцах ног. Получилось отлично. Не знаю, по каким физическим законам сжималась масса у моего живого пламени, но вместо шикарного плотного платья в пол я получила толстый браслет в два пальца шириной. Когда мне надоело плескаться, из браслета получилась отличная флисовая пижама, а из балеток — теплые шерстяные носки. Поэкспериментировав с запросами, я выяснила, что цветовая гамма доступна от графитового до практически белого с любыми вариациями на тему желтого, красного, бордового и оранжевого. Зеленых и голубых оттенков, к сожалению, не получалось. А еще я научилась мысленно управлять дизайном. У моего нового артефакта, несомненно, был разум и весьма своеобразное чувство юмора. Нарекла я его Аванесом. Когда-то знакомый армянского происхождения долго втирал мне про огненное значение этого имени в переводе на русский. А лицо того армянина я помню с трудом, но история в памяти закрепилась. Позже я узнала, что Аванес — это форма имени Иван, столь распространенного во многих языках, но ассоциация-то осталась. Новый артефакт возражений не имел. Я немного помучила Аванеса на тему возможностей и выяснила, что помимо тепла и изменения вида, он может давать неплохую защиту, становясь кольчугой. При этом масса артефакта не менялась, так что браслет из него получался довольно увесистый, а кольчуга — невесомая. Я, естественно, не смогла не поэксплуатировать тему черного латексного костюма, и Аванес не подвел. Костюм получился не черный, а темно-серый, но крайне эффектный и футуристический. Матовая версия тоже имелась, но смотрелась не так притягательно. Самый большой восторг вызвал медного оттенка шелк. Сочетаясь с волосами, он превращал меня в невероятную инсталляцию из Музея современного искусства. Этот наряд взяла на заметку. Я отлипла от зеркала, оставила Аванеса в покое и уделила время окнам. Комната оказалась угловой. Дворец был построен вдоль высокой скалы, уходящей в воду. Из моей комнаты можно было увидеть море, дальний край дворца, кусочек сада и город. Он располагался в уютной бухте, спускаясь с гор к воде. С двух сторон город окружала высокая горная гряда, с третьей подступало море. Высунувшись из окна, я смогла насчитать 3 этажа вверх и 2 вниз. На улице оказалась зябка. Я бы сказала, что была ранняя весна, потому что снег еще лежал, но в воздухе витал запах пробуждающейся природы. А затем вернулись мысли о произошедшем. Неужели Карина погибла? Не могу сказать, что я ее сильно любила. Скорее, уважала за твердость, умение слышать свои желания и исполнять их. Она была сильной личностью и точно не заслуживала смерти в портале. В душе иссушающим вихрем пронеслось отчаяние. Глаза защипало, и пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы не разрыдаться. От размышлений меня отвлек стук. За дверью стояла очаровательная курносая девушка с глазами цвета гречишного меда и выражением паники на лице. «Добрый вечер. Проходите, пожалуйста». Девушка держала в руках поднос и переминалась с ноги на ногу. «Лунного вечера вам, госпожа Алина. Я Салли, горничная ваша». Она отчаянно побледнела. «Проходите, Салли. Поставьте, пожалуйста, поднос на стол. Вы только не гневайтесь сильно, пожалуйста». Девушка явно была напугана до икоты. «С чего вы взяли, что я буду гневаться?» — оторопела я. «Ну так вы императора ножиком и плевались у него». «Салли, проходите. Вас ко мне прикрепили насовсем или только на вечер?» «Насовсем». И столько отчаяния прозвучало в этом слове, что мне даже стыдно стало. «Салли, я защищалась. Я вообще никогда ни на кого первое не нападаю, уж тем более на императора. Он сам виноват. И огнем жёг, и обзывался, и угрожал. Применил какое-то подчиняющее заклинание. Мне это совсем не понравилось, вот мы и повздорили. Обижать порядочных девушек я ни за что не стану». Горничная прищурилась и долго смотрела мне в глаза, прикидывая, верить или нет. Затем расслабилась и принялась меня пытать. «И что, вы правда его ножиком-то? Как же ж, он же в бою, как вихрь. Мы тренировки его видели, даже среди их братьев, магов боевых, мало кто так двигается. Есть у него 10, вот они как сойдутся, то чисто демоны. И вы ко мне на «ты» обращайтесь, как положено», — затараторила она. «Салли, я вижу, что дворцовое радио работает выше всяких похвал. Лучше расскажи мне про дворец. Кто тут живет? Что происходит?» «А? Радио? Это что?» — заволновалась девушка. «Да нет, ничего, не обращай внимания. Лучше поужинай со мной», — с тяжелым вздохом предложила я. «Что вы, нельзя мне с вами ужинать, но я вот тут могу пыль с камина вытирать». Салли провела рукой по стерильно чистой полке. Я улыбнулась. «Действительно, там непозволительно много пыли. Ты не против, если я начну есть? Они меня с самого утра голодом морят, изверги». «Кто?» У нее аж глаза загорелись в предвкушении новой сплетни, вот только я не поддалась на провокацию. «Неважно, ты лучше рассказывай». Стараясь не накидываться на еду, я примерилась к подносу. Суп, тушеные в сливочном соусе овощи и рыба, ломтик желтого желе на десерт и сдобная булочка необычного бордового цвета. Отлично, морить голодом меня все-таки не собираются, по крайней мере, пока. Лучше поем. Во-первых, поможет с нервами справиться. Во-вторых, силы мне еще понадобятся. Салли рассказала, что у императора есть одна признанная фаворитка и целый список желающих таковыми стать, но женится он на мне. Так совет решил. Фаворитка и ожидающие своей очереди познакомиться с императором поближе живут во дворце, но в другом крыле. А меня поселили в морское крыло, где обитают слуги и нежелательные гости, потому что тут очень холодно, промозгло и сыро. Что ж, учтем. Эринара боятся, Эддара любят, что вполне ожидаемо. Неожиданностью стал срок правления. Император всего полгода назад пришел к власти, унаследовав престол, после смерти отца и старшего брата. Они были убиты в результате покушения, организованного Минхотепом. Это такое государство на юге, через море. Альмендрия исторически продавала им зерно и крупы, а закупала соль, сахар и стекло. Теперь же страны в состоянии холодной войны. Торговля приостановлена. В Минхотепе выросли цены на еду, а в империи назревают соляные и сахарные волнения. Старый император был самодур, а его величество Эринар — справедливый. Сначала выслушает, потом наказывает. И наказывает не жестоко, Ни подчинения не терпит ни в каком виде. Он военный. Вырос, считай, в казарме. Поэтому у нас теперь дисциплина и субординация». «Дисциплина и субординация? Он вам тоже уже сказал, да? Вы его за это ножичком-то? Зря вы так. Он суровый, но это потому, что несчастный», — тараторила горничная. «Не получается у него с женщинами. Он их иногда обжигает и очень расстраивается. Их потом лекари лечат. Вроде ищет он такую, что могла бы огонь его выдерживать, но пока найти не может. А желающих попробовать 12 штук в очереди, не считая госпожи Ангалаи. Но он редко к такой ходит». «Огненные маги все такие?» «Нет, что вы!» Салли выразительно замахала руками. «Гораздо хуже. У нас за полгода ни одного пожара даже не было. Ну, пара матрасов сгорела, но это ж ерунда. Просто он очень сильный маг, понимаете? Как он в силу вошел, с нами даже Ковен не связывается больше. Уж раньше-то сплошные требования и ноты протеста, а когда император даром овладел, как отрезало». Девушка рубанула ребром одной ладони по другой. «Он плетьми отходил одного архимага, так что 3 года Ковен молчал. Уж больно осерчал». «Из-за чего же он так разозлился на архимага?» «Так тот мальчишку какого-то чуть не прибил. Тот что-то разбил ценное, артефакт какой или вазу. А господин Эринар вступился». «Салли, можно вопрос?» Девушка кивнула и с живым любопытством посмотрела на меня. «А у вас в Альмендрии все брюнеты?» «Это да, и в Альмендрии, и в Минхотепе, и в Шимальяне. Другие масти есть на севере. Но это очень далеко, через Штормовое море. Порталов туда нет, а корабли очень долго идут. Да и нечего туда ходить. Мерзлая земля и люди дикие. Так все говорят». Покивала горничная, словно подтверждая, что да, все-все именно так и говорят. «То есть моя внешность для вас непривычна?» «Ну, странная. Да, но вы не такая уж и страшная, даже симпатичная». «Сказали, что страшная?» «Ага. И что опасная? Чуть что не по-вашему, сразу ножичком». Салли самозабвенно потыкала кулачком в пространство. «Прекрасная репутация, ничего не скажешь», — вздохнула я. «Ой, ну ничего, пусть боятся. А если мемлей прослыть, то уж во 100 крат хуже. Опять же, всем понятно, что у его величества невеста должна быть под стать, чтобы наследники были крепкие и тоже Ковен плетьми охаживали, ежели будет такая оказия». «А почему Ковен не любит?» «Так детей они забирают, творят, что хотят, а спросу с них никакого нет. Только и знают, что магичить, да людей простых обижать. Никто их не любит». «А в империи маги есть?» «Есть, конечно. Так соревнование целое, кто быстрее деток-то к рукам приберет. Ковен или магистрат. Но магистрат, они с советом и императором должны договариваться. Своей земли у них нет, они среди людей живут. Опять же, деток хоть навещать можно в магистрате-то, да и заботиться о них. Так что у кого откроется дар магический, тех скорее в магистрат увозят, а Ковен они силой забирают. И с магистратом Ковен, ох, на каких ножах теперь, потому как магистрат 2 года назад аж 3 дюжины деток отбил». Девушка набрала воздуха в грудь и с важным видом продолжила. «Операцию сам его величество Эринар провел. Он тогда еще только заместителем главнокомандующего был». «Подождите, Салли, я не поняла, так он военный или маг? Он в магистрате служит?» «Он боевой маг. В магистрате обучался на военной кафедре, а служил потом в гвардии. Это не в столице, это на востоке. Ну, в Саркане, понимаете?» «А Эддар вырос в столице. Он тоже маг, но воздушный и погодный. Он учился тут, а служил потом в столичном корпусе. Альмендрия, она вытянутая». Горничная широко развела руки для наглядности. «Наша столица — Орластан. Но есть же еще южная столица — Саркана. Там магистрат и гвардия, а у нас император и столичный корпус. Ежели война, то войска рядом. А еще при каждом большом городе свой гарнизон. Там тоже магия гораздо колдовать». «Ясно. Спасибо за информацию, Салли». «Ой, да я только рада. Вам что-то нужно? Принести чего?» «Да, если можно, мыльные принадлежности всякие, полотенца и камин разжечь. Сейчас я спать лягу, а утром ты приноси завтрак и проводишь меня в библиотеку. Очень мне интересно почитать историю Альмендрии». Я не сдержалась и зевнула, а горничная улыбнулась и побежала сплетничать дальше. Хотя за окном еще не стемнело, я чувствовала, что ужасно устала, поэтому завалилась на большую, холодную и влажноватую кровать. Хотелось верить, что при работающем камине в комнате скоро станет суше, но сейчас было зябко. Хорошо, что Аванес согревал и влагу не пропускал. Пришлось попросить у него капюшон, потому что подушка тоже оказалась влажной. Быстро уснуть не удалось. Я снова и снова возвращалась мыслями к Карине и произошедшему. Остыв, я поняла, насколько глупо и недальновидно поступила, но менять что-либо было уже поздно. В итоге так и пролежала без сна, пока в комнате не стемнело окончательно. Путешествие на конкурс невест в другой мир больше не казалось ни хорошей идеей, ни приключением. Лишь мысли о тех, ради кого я на это решилась, примиряли с горькой действительностью. Завтра нужно быть умнее, не скандалить и не заводить врагов, а приспосабливаться и узнавать как можно больше.